закрыты глаза. Я хочу знать, как ты видишь меня. Я ковыряю спицы в ушах. Я хочу знать, как ты слышишь меня. Раскинутый волос, купаюсь я в нем. Ты хочешь согреться, сейчас закурем. Положу их на полку, и я буду вспоминать о тебе. Это пальцы в глаза. Я втыкаю пальцы в глаза.